В лавке Магрит было интересно. Это слово как-то больше всего пришло на ум Рошеру, когда он обозрел всю картину. Травница у стены, в одной ночной рубашке. А фигурка ничего себе так, очень даже где надо. Дрожала, как осиновый лист, то ли от холода, то ли от страха. Перед ней застыла костяная ящерица. На полу лежало два тела. Одно пока еще слабо стонало, второе уже явно истекло кровью. Ящерица, конечно, не дракон, голову не откусит, а вот ногу запросто. Что и произошло с неизвестными. Увидев Рошера, Магрит всхлипнула и стекла по стеночке в обморок. Можно держаться, когда нет надежды, но когда пришла подмога, тут-то и падает человек. Рошер выругался, кое-как подпер ее плечом и посмотрел на некроманта. «Поможешь?» «Да, сейчас». Некромант пинком перевернул на спину дохлого убийцу, выдернул у него клок волос, потом проделал то же с еще живым. «Добить, что ли? Оставь пока одного, если потребуются свидетели». «Действительно». Некромант недобро ухмыльнулся, достал из кармана какую-то коробочку и перевернул ее над культёй ноги пострадавшего. Вой раздался такой, что Магрит очнулась. Из коробочки посыпался серый пепел. Он падал на кровоточащую рану, из которой торчала белая, кроваво-поблескивающая кость, и запирал кровь. Стягивал рану серым струпом. «Это что?» — изумился Рошер. «Пепел крови. Старый рецепт. Мгновенно останавливает кровопотерю, но больно, безумно. Как красным перцем на голое мясо. Тогда понятно». «Кшах! Кушать подано!» Некромант пнул ногой труп. Ящерица не заставила себя ждать. «Куда там жрать? Там же кости. Пусть кости, но даже костяных недодраконов надо кормить». Мясо быстро переламывалось челюстями и словно всасывалось в беловатый скелет, словно растворялось в язычках темного пламени. Магрит охнула и опять ушла в обморок. Впрочем, так даже лучше. Шерх перехватил ее у Рошера, уложил на лавку и взглядом доброго инквизитора уставился на воющего от боли убийцу. Подумал и дал пинка в бок, обезболивающего. По крайней мере, вой стих. Убийца глядел на страшноватую картину пожирания подельника и явно мечтал остаться в живых. «Тебя кто послал?» — коротко спросил Рошер. Запираться несчастный не стал, был настолько напуган, что выложил сразу, как их наняли, где наняли, описал внешность нанимателя. Имени, правда, не назвал, но больше и не требовалось, внешности хватило. Шерх и Рошер переглянулись. «Заметает следы». «Именно». «Что делать будешь?» «А что я могу?» — огрызнулся Рошер. «Пока у меня вот эта девчонка и одноногий бандит в свидетелях. И что? Он сейчас скажет, что это кто-то другой, что они врут, и ведь поверят не мне, ему. А меня из-под пристани багром вытащат через месяц». «Логично. И как поступишь?» «Ловушку поставлю». «Уже знаешь, какую?» «Может, на Магрит ловить буду, может, что другое». «Помощь нужна?» Рошер с уважением посмотрел на некроманта, потом на травницу. «Разрешишь ей пока побыть у тебя на корабле?» «Не хотелось бы». «А куда еще? Ко мне. Там в первую очередь проверят. К Яне». «А хоть бы и к Яне. Охрану я приставлю, близко не подберутся». «Подобрались же». «Но ведь жива осталась». Возразить было нечего. Жива, здорова и невредима. Разве что описалась от страха. «А если ее там искать будут?» «Не будут. У Яны в последнюю очередь. После всего-то произошедшего в ее доме, да кому такое в голову придет?» Рошер вздохнул. «Ладно. Тогда, как разберешься со стражей, мы ждем тебя у Яны. Но поторопись, понял?» «Понял». «Я забираю девчонку и ухожу. Мне со стражей встречаться не с руки. А тут скоро будет многолюдно. Мы тебя подождем. Да, и даже очень многолюдно, подтвердил призрак, просачиваясь сквозь стену. Они уже за две улицы отсюда. Пожар всех отвлек, но ненадолго. Шерх кивнул Рошеру, подхватил травницу на руки и выразительно взглянул на убийцу, молочно-белого то ли от кровопотери, то ли от страха. «Вякнешь, что лишнее, и в храме не спрячешься, и в могиле достану. Понял?» «Понял», мелко-мелко закивал и зажал себе рот. Шерх фыркнул и вышел за дверь. Кшах направился за ним. Последним, так же, как и прибыл, растворился в стене призрак. В лавке стало тихо, только поскуливал на полу искалеченный подонок. Рошер внимательно посмотрел на него. «Ты все понял». Кивки были ему ответом. «Тогда запоминай, что будешь говорить всем». Пары минут хватило, пока не явилась стража. Сар Шойс с укором посмотрел на Рошера. «Как же тихо было в городе, пока ты не просыхал!» «И не говорите, сар», — согласился Рошер. «А до моего рождения еще тише». Шойс бросил на него укоризненный взгляд. «Ну, рассказывай, что тут произошло?» Рошер вздохнул и принялся рассказывать.